Глава 4. Хорос склонился надо мной, точно коршун. «Дерзкая девчонка, не тебе ли я вчера запретил подглядывать за господами?» Он шипел, точно змея, награждая меня плюхами так, что зазвенело в голове. И тут, будто кто-то подставил ему подножку, Хорос кувыркнулся в воздухе и растянулся на полу. Не понимая, что произошло, он злобно зыркнул на меня. Оглушенная, я отползла к стене дома. Старик встал, сделал два стремительных шага ко мне, замахнулся и отлетел прочь. Точно кто-то силой толкнул его в грудь. Приглядевшись, заметила небольшой серый сгусток, что мелькал рядом с Хорусом. В страхе вжалась в стену, не понимая, что происходит. Старик заметался по двору, подгоняемый отчетливыми пинками, которые отвешивал невидимый заступник. Заверещав от страха, Хорус стремглав кинулся в дом, сшибая стоявшие на пути высокие вазоны. Я потерла глаза, потом горевшие от удара в щеки. Так и сидела возле стены, укрывшись в тени. Гости расходились, многие высказывали недовольство странным представлением салона. Не успела я прийти в себя, как Андрон опустел. Опьяневший хозяин, ругаясь на эллинских неженок, прошел свои покои, не заметив меня. Воздух возле меня странно замерцал, переливая серым маревом, а потом будто из ниоткуда появился лохматый человечек, ростом едва выше моего колена. Он смешно пыхтел, пытаясь отдышаться, и искоса на меня поглядывая. «Цела?» Голос его не соответствовал внешности, грубый, с хрипотцой. «Угу!» — кивнула я, не в силах произнести ни слова. «Чего угукаешь, как сова? Речь позабыла?» Человечек оглаживал руками свою шерстяную шубку. Он напоминал ежика. Круглая темно-серая шерстка, из которой торчали тонкие ручки и ножки. Лицо было очень подвижным, нос то и дело двигался, будто жил своей жизнью. Такая же поросль на голове торчала в разные стороны, в самом деле напоминая иголки. «Ты кто?» — наконец выдавила я, справившись с испугом. «Ц, как кто? Лар я, конечно». Человечек подошел ближе, глядя на меня, как на слабоумную. «Ах да, все время забываю, откуда ты. Позвольте представиться». Он приложил ручку-лапку к мохнатой груди. «Дух-хранитель Лар по имени Эразм». Я прыснула в ладошку, боясь обидеть этого домовёнка или кто он там. Больно уж комично тот двигался. «Чего ржешь? Не в конюшне!» Тут же обиделся Эразм. «Прости, пожалуйста», — уняла я смех. «Это от нервов. Впервые вижу Лара. И спасибо тебе за мое спасение». «С этого и надо было начинать», — надувшись, кивнул Эразм. Сел рядом со мной, поджав ножки. «Не сильно он тебя», — Лар заглянул мне в лицо. «Не успел, я вовремя отвлекся. «Нормально, скоро пройдет. Я убрала руки от горевших щек. «И где ты живешь? «Как где?» Разум снова глянул на меня, как на блаженную. «В доме, конечно». «Так ты домовой?» «Ой, бестолковая», — закатил глаза человечек. «Лары — это духи, волшебники. Можем исполнять желания. Чаще всего находимся в услужении у магов. Но есть и свободные. Собственно, только с нашей помощью волшебники местные могут колдовать. Научились порабощать нас и пользуются своей силой. Тьфу. Хорошо, если помрет быстро. Иной раз приходится лет по 30 желания дурака очередного исполнить. Тут и маги есть. От новости захватило дух. Эразм вздохнул тяжко и в какой раз повторил. Все забываю, что занесло тебя сюда из другого мира. Откуда знаешь? На лице твоем глупом написано, проворчал Лар. А почему меня спас? «Ох, тяжко мне с тобой будет. Ты тоже маг, не дошло, что ли?» «Ух ты!» Не знаю, больше удивилась или обрадовалась я. «И что могу?» «Ничего», — глумливо усмехнулся Эразм. «Что это за магия такая? Ерунда какая-то». «Я научу тебя волшебству. Вернее, могу стать твоим духом. Только ритуал призвания надо провести, все должно быть честь по чести». «А тебе это зачем?» — прищурилась я недоверчиво. «Добрый я очень», — вздохнул Эразм. «Ты же и года не проживешь, ничегошеньки не знаешь, не умеешь». Он даже писать не научилась. «А могла бы в библиотеке хоть какую книжицу взять, поштудировать?» «Думаешь, меня по всему дому пускают? Кто разрешит рабыне книги брать?» «То-то и оно. Без меня тебе нельзя». «Значит так, идем в твою комнату, а то за дурочку примут». Скажут, головой стукнулась, сама с собой разговаривает. Эразм поднялся на ножки. «Чего же сама с собой? Вот он ты!» Я ткнула в него пальцем. «Сам же сказал, дух дома!» «Не видит меня никто, неужто еще не поняла?» Я вспомнила, как дико озирался Хорус, когда я разом награждал его пинками. «Точно, пошли ко мне. Сейчас слуги пойдут убирать Андрон, и мне влетит, если заметят здесь». Дух исчез, будто его и не было, а я тихонько прокралась в свою келью. Эразм уже сидел на моей кровати, болтая ногами. «Садись», — похлопал он ручкой рядом с собой. «Расскажу, что и как, а то как младенец, право слово. Что, да как, да почему?» Я послушно присела рядом. «Так вот», — продолжил Эразм, — «в этом мире есть маги. Не то, что в вашем, но колдовать они не могут. Только с помощью ларов, которых их обучают призывать. Мы связаны особой духовной связью. Сила мага напрямую сказывается на возможностях его лара. Можно иметь до 5 ларов в услужении. На большее силёнок не хватит. Маги видят нас с помощью особого заклинания. Тебе оно не требуется. Почему-то». Дух подозрительно глянул на меня. «Еще есть прорицатели, видят будущее. Почти все маги обитают при храмах. Оно и понятно. Можно вести роскошную жизнь благодаря пожертвованиям. По просьбе горожан колдуны помогают решить проблемы. Опять же, за определенную плату. Тебе не советую рассказывать о своих способностях». «Почему?» «Ты рабыня. Тебя просто выкупят в храм и заставят исполнять желания магов до конца твоих дней. И что делать?» «Перво-наперво научиться читать и писать. В этом я тебе помогу. Теперь каждый день после работы приходи сюда, будем заниматься. И бросите подглядывание. Мало чего полезного можно узнать от пьяных мужиков». Краска стыда залила мои щеки. Эразм усмехнулся. «Ничего, ничего», — похлопал он меня по руке. «Сам всему научу. Про меня, понятно, тоже никому не болтай. Я расскажу, как провести ритуал привязки». «Зачем он нужен?» «Тогда ты в любой момент сможешь призвать меня. Так же и я отыщу тебя где угодно. Связь будет между нами». «Прости, никак не могу понять, тебе-то это зачем?» «Не случайно ты попала сюда. Я видел, как душа Мелиссы покинула тело, и твоя заняла ее место. Значит, у богов свои планы на тебя. Долго наблюдал за тобой. Нет в тебе злости или алчности. Не будешь меня для дурных дел использовать, вот и решился». «Значит, ты мне теперь помогать будешь?» Не верилось, что мне удалось получить такого необычного друга. «Буду», — вздохнул Эразм без особой радости. «Но сначала учиться и не отлынивать», — он погрозил мне пальчиком. Я заверила духа, что приложу все усилия, дабы освоить грамоту и письмо. На том мы и распрощались. Вернее, Эразм растаял в воздухе. Следующие недели мне почти не удавалось поспать. Лар оказался весьма суровым наставником, гоняя меня по азбуке и грамматике. Он принес деревянную дощечку, покрытую воском, и стилус для письма. Выкрал, или, как сам говорил, одолжил в библиотеке книгу, по которой и обучал меня. Занятия длились иной раз почти до самого рассвета. Прикорнув на часок, мчалась исполнять свою работу, и к обеду засыпала уже на ходу. Класса ворчала, что я так скоро над кастрюлями спать буду. А вечно недовольная Фрона расспрашивала, не завела ли я себе любовника среди слуг. Впрочем, даже на роман я не тратила бы столько времени. Впервые с того дня, как очутилась в этом мире, впереди забрежила надежда, что мне не придется всю оставшуюся жизнь киснуть над грязными кастрюлями, что все может измениться, стоит лишь приложить усилия.